Глава 4. Ключ. «Мадам, вы на Рэтлин?» Паром отплывал, убегая от шторма. Анна задержала взгляд на горизонте. На мгновение ей показалось, словно что-то зловещее вырвалось из океана, неизбежно подползая к побережью. Здесь и сейчас у нее был шанс сказать «нет», опустить сумки и забыть о поездке. Но она кивнула и подала мускулистому матросу чемодан. Она показала электронный билет на светящемся экране мобильника и двумя шагами, перелетев шаткий мостик, ступила на паром. «Прошу, прошу!» — подгонял помощник. Мисс Окер забежала под крышу и сняла намокший капюшон. На смену дождю пришел ненастный ветер. «Прошу за мной!» — крикнул матрос, и, отдышавшись, Анна рванула к тяжелой двери. Парень взмыл по крутой лестнице, прислонил чемодан к первому же сиденью и стремглав сбежал вниз. Торопился. Видимо, работы в такую погоду хоть отбавляй. Мисс Окер поднялась в небольшой зал, забрала сюткейс и заняла дальнее место у окна. Небольшое судно отправлялось в путь. Темные волны изгибались, набирали мощь и ударяли в корму. Они тут же разбивались вдребезги, но им на смену приходили другие, такие же мощные, такие же бездушно-серые, как небо, как берега, как все вокруг. Истошно скрипя, корабль перекатывался с одного пенистого гребня на другой. Дождь лишь усиливался, дразня без того разъяренное море. Сквозь бурю показался полосатый маяк. Неспокойный океан обдавал его без устали, проверяя на прочность. Такой могучий и угрюмый в любую погоду, он светил ярким лучом. Он встречал гигантские грузовые танкеры, идущие из Шотландии, и каждый раз провожал небольшой паром до Рэтлина. Когда маяк остался позади, все затянуло плотной дымкой, сквозь которую теперь лишь изредка прорывался белый луч. Только глаза привыкали к темноте, как прожектор слепил их опять, заставляя Анну с болью закрывать воспаленные веки. Наконец свет потускнел, и в тумане зачернели берега острова. Внезапно судно накренилось. Чемоданы немногих пассажиров звучно поехали по шершавому полу. Анна зацепилась за поручень и потянулась к дорожной сумке, но тут же бросила затею и вцепилась двумя руками в кресло. Включился аварийный сигнал, и электронный голос несколько раз призвал надеть спасательные жилеты. Жилет под сиденьем, но расцепить хотя бы одну из рук оказалось невозможным. В следующее мгновение тело потяжелело, и Анну потянуло вниз, туда, где черной линией скопились сюткейсы и рюкзаки. Качнувшись, паром выровнялся, но Анна все еще не могла разжать пальцы. Тугая дверь с надрывом открылась и мигом захлопнулась, впустив запах моря, брызги волн и насквозь промокшего матроса. Опираясь на скользкие поручни, парень добрался до верха, выпрямился и, по рыбье раскрыв рот, отдышался. Вскоре он добрался до пассажиров и достал из-под сидений жилеты. Один оставил около Анны, другие раздал по салону. Избежав по наклонному полу, принялся собирать чемоданы. «Мы идем ко дну?» — растерянно спросила доселе бодрая старуха. «Нет, что вы!» — замотал головой матрос. «Почти приплыли, тонуть уже негде». Лосоватый мужичок вскочил и припал к стеклу, вглядываясь в мрачный пейзаж. «Сэр, прошу, сядьте!» «Удачно пришвартоваться в такую погоду совсем непросто. Всегда сильно качает!» — артистично развел руками моряк, но тут же ухватился за спинку кресла. Паром снова кренило, на этот раз влево. Анна вжалась в спинку сиденья, застегивая фастексы. А чемоданы один за другим поползли к другому борту. «О, Боже!» — простонала мисс Уокер, заслышав крики соседей. Старушка, лысоватый мужчина в опрятном пальто и пара туристов теперь все были одеты в одинаковые рыжие жилеты. Все как один вцепились в кресло. Матрос, оббивая крепким плечом углы, вновь сбежал вниз и исчез за тяжелой дверью. Нос парома подался вперед, ощутился толчок. А спустя секунду палубу покрыла густая пена. Где-то там, внизу, воем сорвалась сигнализация, а впереди, сквозь серую мглу, показались огни причала. «Но слава богу!» — обронила Анна. Как вдруг паром закрутило против часовой стрелки. Удар, еще удар. Низкий скрип кранцев и зловеще скрежет железа. «На выход!» — закричал кто-то в распахнутую дверь. Пассажиры сорвались с мест и, хватая чемоданы, рванули к выходу. Старушка подхватила свою сумку и замерла. «Что с вами? Вам помочь?» — склонилась к ней Анна. «Что-то мне нехорошо», — простонала она. «Эй, матрос! Эй, кто-нибудь!» Но никто не спешил на помощь. Мисс Уокер, переложив все вещи в одну руку, подхватила старушку и постаралась сделать шаг. Паром вновь качнула, и Анна, бросив чемодан, вцепилась в перила. «Кто-нибудь, помогите!» Глушимая буря вновь закричала мисс Уокер. «Не зови на помощь, Анна! Никто не придет!» Жутким голосом проскрипела корга. Мисс Уокер все еще держала ее, отчаянно не веря своим ушам, но в какой-то момент отпустила. Незнакомка навьючилась и, не поднимая головы, спустилась вниз. Каждый неспешный шаг старухи звонко отчеканился в голове Анны. Анны Уокер, сошедшей с ума писательницы. «В отель! Срочно в отель! Отлежаться, выспаться, и все пройдет! Это напряжение! Это все чертово напряжение!» Орошенная солеными брызгами, Анна сошла на берег. Буря совсем лишила обозрения, и мисс Уокер, словно мотылек, полетела на искусственный свет фонарей. Вбежав в просторный зал ожидания, она остановилась. Поставила на деревянный пол сумки, сняла с мокрых волос прилипший капюшон. Развязала шерстяной палантин, что удавом повис на шее, разнося невыносимый запах псины. «Душ, чай, теплая постель! Душ, чай, теплая постель!» Теперь это походило на мантру. Работники парома пробежали мимо, и вскоре мисс Уокер осталась совсем одна. Она осмотрелась, когда неподалеку кто-то звучно кашлянул. Мужчина в черном плаще и приплюснутой кепке сделал это нарочно, а когда Анна наконец обратила на него внимание, выставил вперед табличку с ее именем. В усмерть уставшая писательница приветственно махнула. Тот сорвался с места, подбежал и поднял чемодан. «Грин!» — встречающий протянул раскрасневшуюся ладонь. «Грин Баркли! Добро пожаловать на Рэтлин!» Его маленькие темные глаза забегали от смущения, а узкий рот с нелепыми усиками расплылся в стеснительной улыбке. «Благодарю. Суровые условия у вас тут, однако. В Лондоне такое нечасто увидишь. А здесь...» — он небрежно кивнул в сторону причала. «Если уж прорвало небо, то и океан волнуется». Они вышли к стоянке, когда в руках у Грина, словно у фокусника из мистического салона, появилась длинная трость. Услужливо раскрыв зонтик, водитель проводил гостю до авто, отворил ключом дверь и забросил чемодан в багажник. «Старенький, но надежный». Будто оправдывался Грин, украдкой взирая на Анну через узкое зеркало. «Клянусь, это самое лучшее место самого Белфаста!» Приветливо улыбнулась Анна и облокотила тяжелую голову на потертое сиденье. Автомобиль выехал на безлюдные дороги острова и неторопливо покатился по холмистой местности. Темнота и дождь. Грин ехал на ощупь. Но ехал хорошо, ведь ощупывал эти места на протяжении всей своей жизни. Гроза то стихала, то набирала силу. Машина поднималась на холм, обдувалась суровыми ветрами и, недолго посопротивлявшись, спускалась в низину. Вскоре порывы поутихли, а ливень успокоился, превратившись в обычную морось. По впалому полю пополз туман. Анна приподняла голову, устремив взгляд усталых глаз в белую мглу. Внезапно во мгле прорисовался темный силуэт. «Что?» — тихо прошептала она. «Туманы! Да, привыкайте, мисс Уокер. Туманы — неотъемлемая часть Рэтлина». «Там человек!» — тыча пальцем в стекло, произнесла Анна. «Человек?» — нахмурился Грин, протирая запотевшее окно. «Уверен, вам показалось». «Там был человек!» — убежденно заявила Анна, как машина вновь принялась взбираться на холм. «Уверяю вас, там никого не может быть», — спокойно заявил Грин. «В низине болота, мисс Уокер. Мало кто в здравом уме пойдет туда даже в солнечный день». «В здравом уме», — отозвалось эхом в ее голове. «Душ, чай, теплая постель. Душ, чай, теплая постель», — зашептала Анна свою мантру. Они проехали мимо скалистого мыса, вновь поднялись на холм и миновали тропу вблизи опасного обрыва. Дождь вновь усилился, когда в окне появился знакомый Анне по фотографиям каменный особняк. «Приехали», — подтвердил догадку Грин. Он припарковался вблизи заросшей диким виноградом стены и заглушил мотор. От вида уютных окон, залитых теплым электрическим светом, Анне стало куда спокойнее. На миг ей даже показалось, что она уловила запах свежих простыней и шорох накрахмаленного одеяла. Грин услужливо отворил дверцу автомобиля и вновь раскрыл свой черный зонт. Лобби заполнил запах жареного мяса. Здесь было довольно уютно, насколько бывает уютно в домах, подражающих викторианской эпохе. Посреди большой гостиной потрескивал камин, в высоком кресле кто-то выпивал виски, а на одном из диванов дремал юнец в костюме швейцара. «Каспер!» — гневно рыкнул Грин, и парень лениво оторвал от подушек голову. «Добро пожаловать в отель «Крик чайки!» — из-за невысокой стойки донесся радостный голос. Анна нервно обернулась, тотчас наткнувшись взглядом на рыжеволосую пышку. «Сюда, сюда!» — замахала она рукой, поглядывая в монитор компьютера. «Вы должна быть миссис Уокер!» «Мисс», — поправила Анна, — «мисс Уокер». «Если вы приехали присмотреть жениха, то место у нас крайне для этого неудачное. Я Розмари», — рассмеялась она, приложив руку к груди. «Нет, нет, я не ищу», — уверила Анна, нащупав в сумке документ. «Сейчас у нас не так много посетителей», — оправдывалась Розмари. «Но дай бог, погода наладится, и «Крик чайки» вновь станет популярным местом». «Хе, популярным!» — кто-то хрипло отозвался в высоком кресле. «Мечтай, дорогая, мечтай!» Розмари, не обращая на издевку внимания, отсканировала водительские права гостей и приняла оплату. «7 дней, 6 ночей, верно?» «Да, верно». «Завтрак начинается с 8:30». Розмари вернула пластиковые карточки и положила перед Анной старинный ключ с бочонком, на котором местный мастер вырезал цифру 15. «В номере вы найдете все для вечернего чая и черничный пирог». «Спасибо. Доброй ночи». «И вам хорошего отдыха и доброй ночи, миссис Уокер». Анна лишь устало улыбнулась. Не то чтобы спорить, даже разговаривать не было сил. Она поднялась на второй этаж по скрипучей лестнице, крутя в руках резной ключ и не понимая, откуда этот предмет ей так знаком. И только когда Каспер поставил чемодан на неяркий ковролин и закрыл за собой дверь, перед глазами Анны всплыл фрагмент из жуткого сна. В балконной двери, что препятствовало проникновению карлика, торчал старинный ключ. Точно такой же ключ, только без бочонка.